мы, конечно, спасены, Джим», — прошептал он. «После этого вечера я уже никогда не стану прежним. Я пробежал десятки миль, звал его и чуть не лишился голоса. Не знаю, как я остался жив, можешь мне поверить». Я тоже испытывал бесконечное облегчение, тем более что мисс Вестерман явилась через какие-то 10 минут, и мы еще острее почувствовали, как близка была неминуемая катастрофа. «О, миленький мой!» — воскликнула она, когда Хэмиш прыгнул ей навстречу, растянув губы и неистово подергивая обрубком хвоста. «Я весь день так о тебе тревожилась». Она нерешительно посмотрела на ухо, усаженное рядами пуговок. «Насколько лучше оно выглядит без этой ужасной опухоли? И как аккуратно вы прооперировали? Благодарю вас, мистер Хэрриот, и вас тоже, молодой человек». Тристан, кое-как поднявшийся на ноги, когда она вошла, слегка поклонился, а я проводил ее до дверей. «Через 1,5 месяца снимем швы», — сказал я ей вслед и кинулся назад в гостиную. Зигфрид подъехал. «Ну, хотя бы сделай вид, что ты занимался». Тристан подскочил к книжным полкам, схватил бактериологию Гейгера и Дэвиса, записную книжку, нырнул в кресло. Когда вошел его брат, он был погружен в чтение. Зигфрид остановился перед камином, грея руки. Он порозовел, вид у него был самый благодушный. «Я только что говорил с мисс Вестерман», — объявил он. «Она очень довольна». «Вы оба молодцы». «Спасибо», — сказал я. Но Тристану некогда было отвечать. Он штудировал учебник, делая пометки в записной книжке. Зигфрид зашел за спинку кресла и поглядел на открытую страницу. Он потрепал брата по плечу. «Рад видеть, что ты взялся за ум. А то последнее время ты только шалопайничал. Вечер за учебниками тебе очень полезен. Верно, а, Джеймс?» Он повернулся ко мне. «Вы сами ему скажите. Еще несколько таких вечеров, и он может ничего не опасаться». «Совершенно верно. Наверстает все потерянное, безусловно». «Так-то». И Зигфрид ушел спать. Иногда нас отпускали в город. И, вероятно, потому, что я недавно стал отцом, мое внимание на улицах неизменно привлекали детские коляски. Чаще всего их катили женщины. Но иной раз можно было увидеть с коляской и мужчину. В городе такое зрелище, впрочем, ничего особенного собой не представляет. Другое дело, если мужчина толкает перед собой коляску по пустынному проселку. И тем более, если в коляске едет большая собака. Именно это я увидел как-то утром в холмах над Дароуби и невольно притормозил. В последние недели эта странная пара уже несколько раз попадалась мне на глаза, и было очевидно, что она появилась в наших краях совсем недавно. Когда я поравнялся с коляской, мужчина посмотрел на меня, приветственно поднял руку и улыбнулся. Эта улыбка на черном от загара лице была удивительно дружелюбной. Я дал ему на вид 40 лет. Загорелая шея не стянута ни галстуком, ни воротничком. Линялая полосатая рубаха расстегнута на груди, хотя день выдался холодный. Я невольно задумался, кто он такой, чем занимается. Костюм, состоявший из ветхой замшевой куртки для гольфа, вельветовых брюк и крепких сапог, ничего мне не сказал.